Глава 18. Диана. Дома накрывает жесткий эмоциональный откат. Все ресурсы по нулям, как после тяжелой работы. Событие в приемный Клима кажется каким-то сном, а то, что я рассказала ему правду о дочери, фантастикой. На мою беду один маленький свидетель запомнил все четко. Ника и слова не произнесла, пока мы ехали домой. Молчала в коридоре и в лифте. Но стоит переступить порог, начинается. Вначале моя двухлетка закатывает истерику. Почти на пустом месте. Из-за маленькой ниточки, торчащей на платье куклы. Потом зареванная разрешает взять себя на ручки. И лишь через полчаса сидения в обнимку спрашивает о папе. «А к ним скоро плывет?» «Скоро. Он теперь никуда от тебя не денется. Целую любимый нос». «А папа будет жить с нами?» «Наверное, это самое длинное предложение, которое я слышала от дочки». Горло перехватывает, а к откату добавляется растерянность. Впервые в жизни не знаю, как ответить на детский вопрос. У него есть свой дом, но, думаю, ты обязательно там побываешь. Я сдуваю с лица Ники кучерявую прядь, и пока не начался допрос пристрастием, срочно придумываю, чем отвлечь свое золотко. Решение приходит само. С температурой у дочки по-прежнему полный порядок, насморка или слабости тоже не наблюдается, поэтому веду Нику в парк. Это редкий случай, когда нам обеим нужно прогуляться и подышать свежим воздухом. Уже через пару минут на улице становится ясно, что решение правильное. Вместо того, чтобы вспоминать удивление в голубых глазах Клима, я внимательно слежу за маленьким желтым беговелом. А вместо того, чтобы мысленно вести беседы об отцовстве, здороваюсь со знакомыми родителями и соседями. Постепенно напряжение отпускает. На нервах иногда улыбаюсь, особенно читая СМС от прораба и бухгалтера. Но руки не дрожат. А переносицу не ломит от потребности разрыдаться. Чтобы окончательно расслабиться, не хватает только беззаботной болтовни с Катей. Ее почему-то сегодня нет. Продавец мороженого говорит, что не видел девчонку с самого утра. Одна из мамочек подтверждает, что не замечала ее ни здесь, ни в другой части парка. Это странно, если учесть хорошую погоду и большое количество прохожих. Впрочем, долго ломать голову не приходится. По дороге домой мы встречаем заведующую детским садом, где Катя подрабатывает уборщицей, и все становится ясно. «Уволила я ее!» Ох, и дородная дама лет 50. «И охране выговор сделала!» «Но что случилось?» Я искренне не понимаю. Катя всегда с такой теплотой отзывалась о садике, не представляя, чтобы она могла что-то там нарушить. «Оказалось, эта нахалка уже месяц жила у нас. Ночевала, питалась в столовой, а охрана ее покрывала». «Катя, у нее ведь есть место в студенческом общежитии. Я была уверена, что после сегодняшних событий ничто не сможет заставить меня тревожиться, однако сейчас становится не по себе. Не знаю, что там за место. Утром я ее лично поймала на кушетке в комнате персонала. Спала, мерзавка, словно у нас неприличный детский сад, а ночлежка для бездомных». «Может быть, что-то произошло?» «Что с ней может произойти? Чай не маленькая девочка!» Заведующая фыркает с таким пренебрежением, будто Катя как минимум ее сверстница, а не молодая девчонка без семьи и родственников. «Она как-нибудь объяснила, почему живет в садике?» «Да кто бы ее вранью поверил!» Закатывает глаза дамочка. «Современная молодежь совершенно не умеет говорить правду. Живут в выдуманном мире, в гаджетах. А если что-то случается, несут такую чушь, что слушать противно. А телефон? У вас есть ее номер?» Тревога становится сильнее. Слишком уж хорошо я выучила, каково это, когда тебе никто не верит. Хлебнула так, что триггерит сейчас от любой подобной ситуации. Даже если беда случилась не со мной. «Диана Дмитриевна, миленькая, зачем вам это? Неблагодарная она, еще и обманщица!» «Вы можете дать мне номер Кати?» Злюсь на себя. Мы больше года почти каждый день встречались в парке. Катя играла с Никой, иногда развлекала ее. Когда мне нужно было поговорить по телефону, и за все это время я не удосужилась спросить номер. «Он вам не нужен», — холодно обрубает заведующая. «Давайте я сама буду решать, что мне нужно, а что нет. Я из лучших побуждений. Помнится, я обещала помочь с ремонтом сада. Моя компания могла бы сделать его с очень большой скидкой. Вам, наверное, будет сложно найти кого-то с такими же расценками». Нет никакого желания оставаться любезной. «Это вы сейчас намекаете, что...» На лице моей собеседницы проступают красные пятна. «Номер!» Достав мобильный, нажимаю на кнопку «Добавить контакт». Возможно, нет никаких проблем. Скорее всего, Катя в общежитии готовится к зачетам или встретила интересного парня и пошла на свое первое свидание. В конце концов, мы даже не подруги, просто знакомые. Но подушечки пальцев покалывают от волнения. И второй раз за день я ощущаю, что впереди ждет что-то важное. «Ну, знаете ли!» Заведующая всем видом изображает оскорбление. Однако все же берет свой телефон и открывает список контактов.